Глава 19. Эпиграф. Воин не умирает легко. Смерть, чтобы им овладеть, должна сойтись с ним в бою. А воин так просто смерти не уступит. Карлос Кастанеда. Колесо времени. «Эй, глядите!» — закричал внезапно Лютик. «Крыса!» Геральт не обратил внимания. Знал, поэта знал и то, что тот привык пугаться не весь чего, восхищаться чем попало и искать сенсации там, где ими даже не пахло. «Крыса!» — не унимался Лютик. «О, вторая, третья, четвертая, проклятие! Геральт, взгляни!» Он вздохнул и повернулся. Земля под обрывом с террасой потемнела от крыс. Пространство между Пальмирой и холмом жило, двигалось, волновалось и попискивало. Сотни, возможно, и тысячи грызунов бежали со стороны порта и устья реки, спешили вверх, вдоль чистокола, на холм, в леса. Другие прохожие тоже заметили это, отовсюду раздавались возгласы удивления и страха. «Крысы бегут из Пальмиры и порта», — объявил Лютик, — «потому что напуганы. Я знаю, что случилось. Наверняка к берегу пристал корабль крысоловов». Никому не хотелось комментировать. Геральт смахнул пот с век, жара стояла ужасная. От горячего воздуха перехватывало дыхание. Он взглянул на небо, прозрачное, без единого облачка. «Идет шторм», — Лита произнесла вслух то, что пришло ему в голову. «Сильный шторм. Крысы его чувствуют, и я тоже. Чувствую это в воздухе». «И я», — подумал ведьмак. «Гроза», — повторила Коралл. «Гроза придет с моря». «Откуда опять гроза?» — Лютик обмахнулся шляпой. «С чего бы? Погода, как на картинке, небо чистое, ни ветерка. А жаль, на такой-то жаре ветерок пригодился бы, морской бриз». Прежде чем он закончил, повеяло. Легкий бриз нес запах моря, давал приятное облегчение, освежал и быстро набирал силу. Флажки на мачтах, недавно свисавшие вяло и печально, развернулись, захлопали. Небо на горизонте потемнело, ветер усилился. Легкое дыхание превратилось в шум, шум перешел в свист. Флажки на мачтах затрепетали и отрывисто забились, хлопая тканью. Заскрипели флюгера на крышах и башнях, заскрежетали и застучали жестяные накладки на трубах, заклацали ставни, поднялись тучи пыли. Лютик двумя руками ухватился за шляпу, едва успел, иначе та улетела бы прочь. Мозаика схватилась за платье. Внезапный порыв высоко, почти до бедер, задрал шифон. Прежде чем она совладала с развиваемой тканью, Геральт с удовольствием полюбовался ее ногами. Она заметила этот взгляд, не отвела своего. «Гроза!» Коралл, чтобы говорить, пришлось отвернуться. Ветер дул уже такой, что уносил слова. «Гроза! Идет шторм!» «Боги!» — крикнул Лютик, не веривший ни в каких богов. «Боги! Что происходит? Это конец света?» Небо быстро темнело, а горизонт внезапно сделался черен. Ветер усиливался, высвистывая безумную мелодию. На рейде за мысом море подергивалось барашками, волны били в волнолом, разбрызгивая белую пену. Шум моря нарастал. Сделалось темно, словно ночью. Среди стоявших на рейде кораблей наметилось оживление. Несколько из них, в том числе почтовый клипер «Эхо» и новиградский шкунер «Пандора Парви», поспешно ставили паруса, готовясь убегать в открытое море. Остальные корабли спускали паруса, оставаясь на якоре. Геральт помнил некоторые из них, видел их с террасы виллы Коралл. Алька, Кок из Цидариса, Фуксия, не помнил откуда, и Галеоны, Гордость Цинтры под флагом с голубым крестом, трехмачтовый Вертига из Лан-Эксетера, имеющий 120 футов между штевнями Реданский Альбатрос, несколько других, в том числе и фрегат Ахерония под черными парусами. Ветер уже не свистел, выл. Геральт увидал, как из Пальмиры взлетает в небо первая крыша, как распадается в воздухе. Не пришлось долго ждать второй, третий и четвертый. А ветер все усиливался. Лопотание флажков превратилось в непрестанный шум. Бились ставни, градом сыпались черепицы и водостоки. Падали трубы, хлопались о мостовую цветочные горшки. Движимый ветром начал звонить колокол компаниллы, обрывистым, испуганным, зловещим звоном. А ветер все усиливался и гнал к берегу все большие волны. Шум моря нарастал, делался все сильнее. Вскоре он превратился в монолитный и глухой гул, словно гудение некой дьявольской машины. Волны росли. Увенчанные белой пеной валы рушились на берег, земля под ногами дрожала, ветер выл. Эхо и Пандора не сумели сбежать. Вернулись на рейд, бросили якоря. Крики собравшихся на террасах людей звучали все громче, полные удивления и испуга. Вытянутые руки указывали на море. Морем шла большая волна. Колоссальная стена воды, возносившаяся, как казалось, на высоту галеоновых мачт. Коралл схватила ведьмака за плечо. Что-то говорила, а вернее пыталась говорить. Вихрь затыкал ей рот. «Бегать! Геральт, нужно отсюда убегать!» Волна обрушилась на порт. Люди кричали. Под напором массы воды в ошметке и щепки разбился мол. Взлетали балки и доски. Завалился док, сломались и пали журавли и пилоны подъемников. Стоявшие у побережья лодки и баркасы кувыркались, словно детские игрушки, словно кораблики из коры, пускаемые уличными мальчишками по канавам. Стоявшие ближе к побережью халупы и сараи попросту смыло, не осталось от них и следа. Волна ворвалась в устье реки, мигом превратив ее в адскую купель. Из заливаемой Пальмиры сбегали толпы людей, большинство к высокому городу, к Стражницкой. Эти спаслись. Некоторые для бегства выбрали берег реки. Геральт видел, как поглощает их вода. «Вторая волна!» — кричал Лютик. «Вторая волна!» Точно, была вторая, а потом третья, четвертая, пятая и шестая. Стены воды неслись на рейд и порт. Волны с силой ударили в заякоренные корабли, те дико заплясали на цепях. Геральт видел, как с бортов сыплются люди. Развернутые носами по ветру корабли сопротивлялись стойко какое-то время. Теряли мачты одну за другой. Потом волны пошли поверху. Корабли скрывались в пене и выныривали, скрывались и выныривали. Первым перестал выныривать почтовый клипер «Эхо». Он просто исчез. Через миг та же судьба постигла «Фуксию». Галера распалась на куски. Натянутая якорная цепь разорвала корпус «Альке». Кок мгновенно исчез в бездне. Нос и форштевень «Альбатроса» оторвались под напором. Разбитый корабль камнем пошел на дно. Якорь «Вертига» сорвался, галеон заплясал на гребне волны, перевернулся и разбился о волнолом. Ахеронтия, гордость Цинтры, Пандора Парви и два неизвестных Геральту галеона сбросили якоря, волны понесли их к берегу. Действо это лишь на первый взгляд было отчаянно самоубийственным. У капитанов был выбор — или верная гибель в бурных водах, или рискованный маневр, чтобы войти в устье реки. Неизвестным галеонам не повезло. Ни один даже не сумел толком сманеврировать, оба разбились о пирс. Гордость Цинтры и Ахеронтия тоже не удержали курс. Столкнулись, сцепились, волны бросили их на берег и разнесли в щепки. Остатки унесло водой. Пандора Парви прыгала и танцевала на волнах, словно дельфин. Но держала курс, увлекаемая прямиком в кипящее, подобно котлу, устье Адалаты. Геральт слышал крики людей, поддерживавших капитана. Коралл крикнула, указывая. Шла седьмая волна. Те прежние, если прикидывать по мачтам кораблей, Геральт оценивал в каких-то 5-6 сажений, в 30-40 футов. Та, что шла с моря, закрывая собой небо, была вдвое выше. Убегавшие из Пальмиры люди, собравшиеся подле караульни, принялись кричать. Вихрь валил их, бросал на землю, прижимал к чистоколу. Волна ударила в Пальмиру и попросту стерла ее, смыла с лица земли. Вода в мгновение ока достигла ограды, поглощая сбившихся там людей. Увлекаемые волной древесные обломки ударили в чистокол, выламывая бревна. Завалилась и поплыла караульня. Неудержимый водный таран грянул в склон обрыва. Холм сотрясся так, что Лютик и Мозаика упали, а Геральт с немалым трудом удержал равновесие. «Нужно убегать!» — крикнула Коралл, вцепившись в балюстраду. «Геральт, прочь отсюда! Идут следующие волны!» Волна обрушилась на них, захлестнула. Люди на террасе, те, что не разбежались раньше, кинулись на утек. Мчались с криками выше, как можно выше, на вершину, в сторону королевского дворца. Очень немногие остались. Геральт узнал среди них Равенгу и Антею Деррис. Люди вопили, указывали руками. Волны подмыли обрыв справа от них, под кварталом вилл. Первая из вилл сложилась, будто карточный домик, и соскользнула по склону прямо в кипень. За первой пошли вторая, третья и четвертая. «Город распадается!» — завыл Лютик. «Разлетается!» Литонейд вскинула руки, проскандировала заклинание и исчезла. Мозаика вцепилась в плечо Геральта, Лютик вскрикнул. Вода была уже под ними, под террасой, а в воде были люди. Сверху им протягивали жерди, багры, кидали веревки, вытаскивали наверх. Недалеко от них крепко сложенный мужчина прыгнул в водоворот и вплавь бросился на помощь тонущей женщине. Мозаика крикнула. Ведьмак увидел танцующий на волнах кусок крыши и вцепившихся в крышу детей. Троих детей. Он сдернул меч из-за спины. «Держи, Лютик!» Сбросил куртку и прыгнул в воду. Это не было обычное плавание, и от привычных навыков здесь было мало толку. Волны швыряли его вверх, вниз и в стороны, его били крутившиеся в кипени балки, доски и куски мебели. Напиравшие доски и бревна грозили раздавить его всмятку. Когда, наконец, он доплыл и ухватился за крышу, был уже порядком побит. Крыша подпрыгивала и вертелась на волнах, словно волчок. Ребятишки вопили на все голоса. «Трое», — подумалось ему. «Я никак не сумею поднять всех троих». Почувствовал плечо у своего плеча. «Двоих!» Антаэдерис выплюнула воду, схватила одного из детей. «Бери двоих!» Это было непросто. Мальчишку он стянул, зажал подмышкой. Паникующая девочка вцепилась в кровлю так крепко, что он долго не мог разжать ее хватку. Ему помогла волна, накрыв их и заливая. Притопленная девочка отпустила кровлю. Геральт сунул ее под вторую подмышку, а потом все трое начали тонуть. Детишки булькали и дергались, Геральт едва справлялся. Сам не понимал как, но сумел вынырнуть. Волна ударила его о стену террасы, вышибая дыхание. Он не выпустил детей. Люди наверху кричали, пытались помочь, подавая что-то, за что они могли бы ухватиться. Не сумели. Водоворот подхватил, поволок. Ведьмак столкнулся с кем-то. Это была Антаэдерис с девочкой в руках. Она сражалась, но он видел, что женщина на пределе сил. С трудом удерживала над водой голову ребенка и свою. Рядом раздался плеск, прерывистое дыхание. Мозаика. Вырвала у него одного ребенка, поплыла. Он видел, как в нее ударила увлекаемая волной балка. Мозаика крикнула, но ребенка не выпустила. Волна снова швырнула его на стену террасы. Теперь люди наверху были готовы, принесли даже лестницы. Свисали с них с протянутыми руками, приняли у них детей. Он видел, как Лютик хватает и вытягивает на террасу Мозаику. Антаэдерис взглянула на него. Оказалось, у нее красивые глаза, улыбнулась ему. Волна ударила в них досками и бревнами, огромными столпами, вырванными из чистокола. Одна свая попала в Антаэдерис и прибила ее к террасе. Антея выплюнула кровь, много крови. Потом свесила голову на грудь и исчезла под водой. Геральта ударила пара бревен, одно в плечи, второе в бедра. Удары парализовали, он моментально и полностью одервенел, захлебнулся и пошел ко дну. Кто-то схватил его, железной, болезненной хваткой вздернул вверх, к свету, на поверхность. Он потянулся, нащупал большой, твердый, словно камень, бицепс. Силач работал ногами, вспарывал воду, словно тритон, свободной рукой отталкивая плававшую вокруг древесину и крутившихся на волнах утопленников. Сверху крики, радостные, протянутые руки. Через миг он уже лежал в луже воды, кашляя, отплевываясь и рыгая на каменные плиты террасы. Рядом стоял на коленях Лютик, бледный, словно бумага. С другой стороны — Мозаика. Тоже без румянца, с трясущимися руками. Геральт с трудом сел. «Антея!» Лютик покачал головой, отвернулся. Мозаика уткнулась лицом в колени. Он видел, как девушка содрогается от рыданий. Рядом сидел его спаситель, силач. Вернее, силачка. Неопрятная щетина на остриженной под ноль голове. Живот, словно перетянутый рулет, спина, как у борца, икры, как у дискобола. «Я обязан тебе жизнью». «Да ладно!» — комендантка Кардигардии небрежно отмахнулась. «Не о чем говорить, а так-то вообще-то засранец, и у нас к тебе счет, у меня и девок, за ту драку. Поэтому лучше на глаза нам не попадайся, не то прибьем. Ясно?» «Ясно». «Но надобно признать...» — комендантка сплюнула в сердцах, вытряхнула воду из уха. «Что ты отважный, засранец!» «Отважный ты, засранец, Геральт из Ривии!» «А ты? Как тебя зовут?» «Виолетта», — сказала комендантка внезапно мрачнее. «А она та...» «Антаэдерис». «Антаэдерис», — повторила она, кривясь. «Жаль, жаль». На террасе людей стало больше, сделалось тесно. Не было уже страшно, посветлело, ветер утих, флажки обвисли. Волны слабели, вода отступала, оставляя поле боя и руины, и трупы, по которым уже ползали крабы. Геральт с усилием поднялся. Каждое движение и каждый глубокий вдох отзывались в боку тупой болью. Дичайше болело колено. Оба рукава рубахи были оторваны, он не мог вспомнить, когда именно их потерял. Кожа на левом локте, правом плече и, кажется, на лопатке была содрана до живого мяса. Из многочисленных царапин сочилась кровь. Но, если подытожить, ничего серьезного, ничего, о чем стоило бы переживать. Солнце пробилось сквозь тучи, на спокойном море заиграли отблески. Сверкнула крыша морского маяка на конце мола, фонаря из белого и красного кирпича, реликта эльфийских времен. Реликта, который выдержал уже немало подобных бурь, и казалось, что ни одну еще выдержит. Преодолев уже спокойное, хотя и забитое плавающим мусором устье реки, на рейд выходил шкунер «Пандора Парви» под полными парусами, словно на параде. Толпа ликовала. Геральт помог подняться мозаике. На девушке тоже осталось не слишком много одежды. Лютик подал ей плащ укрыться и прокашлялся со значением. Перед ними предстала Лита Нейт с врачебной сумкой на плече. «Я вернулась», — сказала, глядя на ведьмака. «Нет», — покачал он головой, — «ты ушла». Она посмотрела на него холодными чужими глазами и сразу сконцентрировала взгляд на чем-то чрезвычайно далеком, расположенном за правым плечом ведьмака. «Значит, вот как ты хочешь это разыграть», — произнесла холодно. «Вот какие воспоминания по себе оставить. Что ж, твоя воля, твой выбор. Хотя стиль мог бы выбрать и чуть менее патетический. Но откланиваюсь. Иду помочь раненым и нуждающимся. А ты, похоже, в моей помощи не нуждаешься, как и во мне самой. Мозаика!» Мозаика покачала головой. Взяла Геральта под руку. Коралл фыркнула. «Значит, так? Так желаешь? Таким вот образом? Что ж, твоя воля, твой выбор. Прощай!» Повернулась и ушла. В толпе, которая начала собираться на террасе, появился Фепровенга. Должно быть, принимал участие в спасательных работах, поскольку мокрая одежда свисала с него клочьями. Какой-то услужливый фактотум подошел и подал ему шляпу, вернее, то, что от нее осталось. «Что теперь?» — спросил кто-то из толпы. «Что теперь, господин советник?» «Что теперь? Что делать?» Равенга глянул на них, смотрел долго, потом выпрямился, отжал шляпу и надел ее на голову. «Похоронить мертвых», — сказал, — «позаботиться о живых и начинать отстраиваться». Ударил колокол на компанелле, словно желал подать знак, что уцелел, что хотя многое изменилось, однако некоторые вещи остались неизменными. «Пойдем отсюда». Геральт вынул из-за воротника мокрые водоросли. «Лютик! Где мой меч?» Лютик задохнулся, указывая на пустое место под стеной. «Да только что здесь был! Твой меч и твоя куртка! Украли, сучье племя! Украли! Эй, люди, тут был меч! Отдайте, прошу! Люди! Ах вы, сукин сыны, чтоб вас разорвало!» Ведьмак внезапно покачнулся, почувствовав дурноту. Мозаика его поддержала. «Худо мне», — подумалось ему. «Худо мне, если удерживать меня приходится девушке». «Хватит с меня этого города», — сказал он. «Хватит всего, чем этот город является и что он собой представляет. Пойдемте отсюда побыстрее и подальше».